Глава 4. Охота на тура. Человека, не приспособленного к жизни в лесах, места обитания ятвяжских племен поражали дикостью, мрачной первобытностью, таившей угрозы, о которых можно было лишь догадываться. Завоеватели, пытавшиеся проникнуть вглубь безбрежного лесного раздолья, на привалах не могли уснуть. Пуща, обычно мирная и безмолвная в дневные часы, если не считать невинного пения птиц, к ночи оживала, наполнялась таинственными и непонятными звуками. То вдруг среди настороженной тишины раздастся сильный скрежет, словно где-то неподалеку великан шоркает напильником по своему огромному мечу. То послышится вой, да такой сильный и страшный, что его никак не может исторгнуть глотка обычного волка. Опытные охотники, коих немало было среди немецких кнехтов, с трепетом объясняли новобранцам: «Это оборотень, вервольф, слоняется по лесу. Держите копье наготове». Уханье, фырканье, свист, рев, подозрительные шорохи буквально сводили с ума городских жителей, впервые оказавшихся в пуще. Им казалось, что опасность подстерегает отряд за каждым кустом, каждым деревом, а в пуще росли настоящие великаны в 2-3 обхвата в каждом болотце. А если учесть, что воины ятвягов были большими мастерами маскировки и могли часами лежать, изображая трухлявое дерево, или долго сидеть под водой, используя для дыхания полые стебли камыша, то и вовсе следовало призадуматься, прежде чем идти войной на коварную глухомань. Солдат, решивший отойти по нужному делу в кусты, мог исчезнуть на глазах изумленных товарищей, притом бесследно, словно его прибрал сам нечистый. Бывало, что захватчики возносились прямо на небеса, минуя промежуточные инстанции, ступив ногой в петлю самолова, а иногда смерть ждала их в ручье, когда измученный жаждой вояка пытался наполнить свою флягу. Удар кинжалом из-под воды, и труп бедняги уплывал по течению к ближайшему омуту, где его поджидал огромный сом или какая-нибудь другая речная живность, любительница мертвечины. Но тому, кто вырос в пуще, она была матерью, кормилицей и защитницей. В этом был уверен и молодой охотник племени дайнавов, судя по раскраске его лица, который преспокойно почивал на берегу широкого полноводного ручья, фактически небольшой речушки с быстрой водой, укрывшись плащом из грубого полотна, окрашенного в темно-коричневый цвет. Он дышал так тихо, что на него едва не наткнулась лиса со своим потомством. Она вела изрядно подросших лисят, чтобы научить ловить рыбу в ручье, которая была изрядным подспорьем в лисьем рационе. От неожиданности, мягко отпрыгнув назад, лиса некоторое время присматривалась к человеку, а затем, убедившись, что он живой, с сожалением фыркнула. «Лежит такая гора мяса, а съесть ее невозможно», и увела выводок подальше от опасной находки. «Уж то-что!» А запах остро отточенной стали она чуяла очень хорошо. Он не был таким сильным, как обычно, но на удивительно крупную лису с пышной огненной шкурой уже много раз охотились, и ее хорошо развитый нюх мог уловить даже самый слабый запах, который нес с собой опасность. Скуманда разбудили 3 выдры. Они устроили рядом с тем местом, где спал юный охотник, веселую потасовку, пытаясь отнять друг у друга большую рыбину. Гибкие темно-бурые тела выдр сплетались в немыслимые узлы, чтобы тут же, сверкнув серебристыми брюшками, рассыпаться с плеском и брызгами. Уполивать выдру считалось большой удачей, и Скуманд потянулся было за луком, лежавшим рядом, но передумал. Сегодня он настроился на самую знатную дичь пущи. Тура. Этот чуткий, осторожный и очень сильный зверь был под силу только самым выдающимся охотникам, а не таким юнцам, как ученик Вайделота Павилы. Тем не менее Скуманд рискнул, и причиной тому были слова старого жреца, оброненные словно невзначай неделю назад. «Если хочешь стать великим человеком, ставь перед собой самые высокие цели и добивайся их, не щадя живота своего». А чем может отличиться юнец в 16 лет, если ему еще рано идти на войну, в набег на прибрежные племена Венского моря или на тевтонских рыцарей? Осталось лишь попробовать удивить и поразить соплеменников каким-нибудь охотничьим подвигом. И понятное дело, даже одна-две добытые выдры не шли ни в какое сравнение с Туром, королем пущи, которого опасался даже медведь. К месту охоты Скуман добирался почти сутки. И не потому, что оно находилось далеко от селения племени Дайнавов, а по той причине, что место обитания Тура еще нужно было найти, затем устроить засидку и терпеливо ждать, когда он появится. Притом бык, а не корова. Их охотники не били по очень простой причине. Они должны давать потомство, ведь туров и так осталось немного. Тур был редким животным даже в дикой пуще, княжеским зверем. Но вольные ятвяги на такие условности не обращали внимания. В своих лесах все они считали себя князьями и номинально подчинялись только своим вождям, старейшинам и вайделотам. Поэтому юный охотник долго ходил кругами, все расширяя площадь поиска, пока не наткнулся на свежий турий помет. Обычно туры жили небольшими семьями, несколько коров и телята, но быки в основном предпочитали одиночество. И только зимой звери сбивались в большие стада, чтобы успешно противостоять хищникам, оголодавшим от зимней бескормицы, а потому бесстрашно, не боясь практически неизбежной гибели, нападавшим на столь грозных противников. По рассказам старых охотников, раньше туров можно было встретить в редколесье, а то и в открытой степи, но нынче они ушли в глухие леса, подальше от человека, который был их главным и самым беспощадным врагом. Место обитания тура Скуманд нашел ближе к вечеру, поэтому не стал рисковать. К ночи зверь становился вдвойне осторожным. Охотиться на него лучше всего с утра пораньше, когда голодный тур выходил на пастбище. Ночью он отдыхал в лёжке, которую устраивал в такой чащобе, что даже привычные к лесным дебрям охотники дайнавов не могли к нему подобраться бесшумно. А уж слух у тура был отменным. При малейшей опасности он срывался с места и несся по лесу, словно огромный камень, пущенный с крутой горки, ломая на своем пути кусты и небольшие деревца, и попытка убить его на бегу была пустой затеей. Толстая шкура быка и железные мышцы отражали стрелы не хуже, чем панцирь. Помет тура находился на неширокой, но длинной поляне, покрытой густой сочной травой. И Скуманд был уверен, что зверь обязательно туда вернется. Юный охотник потянулся, разминая мышцы, и не без тревоги посмотрел на небо. Будет плохо, если пойдет дождь. В такие часы взять тура практически невозможно. Казалось бы, чего проще подкрасться к нему, когда все лесные звуки перекрывают шум дождя. А нет... Во-первых, тур может остаться в лёжке. Зверь не любил дождевое ненастье и в своем убежище, обустроенном чаще всего в яме под корнями вывороченного бурей дерева, чувствовал себя защищенным от непогоды, как домашняя скотина в хлеву. А во-вторых, Во время дождя все его чувства обострялись до предела, и он, наверное, слышал даже то, как крот роет свои ходы глубоко под землей. Малейшее неверное движение охотника, и его вожделенная добыча помашет ему своими крутыми рогами. Небо было ясным. Впрочем, это еще не говорило ни о чем. Погода в пуще менялась с поразительной быстротой. С утра сияет солнце и парит так, что все живое торопится спрятаться от жары в густую тень, а ближе к обеду небо вдруг начинает грозно хмуриться, поднимается ураганный ветер, да такой, что трещат столетние дубы, и, наконец, с раскатами грома и в сверкании молний на землю обрушиваются потоки воды, от которой нигде нет спасения, даже под густыми древесными кронами. Но вот гроза закончилась. Отмытое до прозрачной голубизны небо снова блистает над головой, как драгоценный сапфир. Однако лесные обитатели не торопятся покидать свои убежища. Проходит час-другой, и небо снова затягивают серые тучи. Солнце пугливо прячется в свои золотокованные чертоги, и опять пущу поливает дождь. На этот раз не сильный, но надоедливый, холодный, который может идти весь оставшийся день и всю ночь. Умывшись в ручье, выдры, завидев охотника, недовольно фыркнули и спрятались в свои домики-пещерки, отрытые в крутом берегу, и, подкрепившись куском вяленой дичины, разводить костер на охоте было бы безумием, Скуманд первым делом занялся веданием погоды, как учил его Павила, чтобы понять, как ему действовать дальше. Наука эта была хитрая. Ведать погоду могли немногие вайделоты, но Павила был одним из лучших вещунов, предсказателей погоды. Сначала юноша посмотрел на воду и с удовлетворением ухмыльнулся. Если рыбы выскакивают из воды, чтобы поймать летающих насекомых, жди дождя. Но ручей журчал тихо, и умиротворенная вода лишь струилась, но не шла кругами. Значит, рыба промышляет в глубинах. После этого Скуманд подошел к муравейнику. Если муравьи прячутся, то в ближайшее время будет ливень. Но ходы в муравейнике были открыты, и неутомимые труженики бодро сновали туда-сюда, таская на себе кусочки зеленых листьев, сухие веточки и прочий лесной мусор. Муравьи достраивали свое жилище под новый приплод. Бодро жужжали мухи, над цветами деловито летали пчелы, нацеливая свои хоботки на капельки медовой росы. Туман, стелившийся низко по воде, начал быстро рассеиваться, роса была обильной, пауки усердно плели свою паутину. В общем, все приметы указывали на то, что день будет сухим и ясным, что сильно порадовало Скуманда. Дело оставалось за малым — затаиться в заранее облюбованной засидке и дождаться появления Тура. Время тянулось медленно, словно цедилось по капле. Так падает в начале весны первый березовый сок в подставленную для его сбора деревянную кать. Кап, кап, кап. Ожидая Тура, Скуманд совсем извелся в своем шалашике, который он аккуратно, чтобы не наследить, соорудил из древесных ветвей, не срезая их, а стягивая и связывая лыком. Эти предосторожности были предназначены не для зверя, а для человека. Иногда в охотничьи угодья дайнавов забредали лихие людишки из диких племен, которые не подчинялись никому и жили в такой глухомани, что даже бывалые охотники, ятвяги, не могли найти место расположения их селений. Встреча с дикими не сулила ничего хорошего. Чаще всего они убивали дайнавов, но иногда делали их рабами, и тогда участь пленника была горше смерти, потому что он оказывался на уровне бессловесной скотины. Об этом сумел рассказать дайнавам один их соплеменник, которому каким-то образом удалось бежать из поселения дикого племени. Все его тело было в страшных рубцах, нанесенных чем-то острым. Один глаз выколот, а на левой руке не хватало двух пальцев. Все дивились его удаче, благодаря которой он обвел вокруг пальца лесных людей. Обычно так называли этих кровожадных варваров, великолепных следопытов, способных дать фору даже самым лучшим охотникам дайнавов. Скуманд задумчиво грыз соломинку и вспоминал Воислава. Благодаря его выучке он дрался на мечах гораздо лучше своих сверстников. Мало того, юный ученик Вайдалота старался не показывать своего умения и только раз сорвался, когда из длительного похода со Славой вернулся Небр. Он практически перестал заниматься со Скумандом, а тот и не настаивал, имея под рукой такого великолепного учителя, как Рус. Но когда Небр захмелел на перу по случаю удачного набега, он вдруг загорелся мыслью, как следует вздуть волчонка, который рос очень быстро, значительно окреп и при встрече с ним не опускал с поклоном глаза вниз, как это было принято по отношению к наставнику, а смотрел прямо, дерзко и вызывающе. Хорошо, что у Небра хватило ума взять учебный меч, а не хворостину, как он делал прежде. Может, потому что Скуманд практически сравнялся с ним ростом, и в его движениях уже просматривалась мощь будущего воина, которую Небр при своем значительном боевом опыте, конечно же, не мог не заметить. Скуманд вышел в круг с каким-то странным выражением на своем юном лице, не предвещавшим Небру ничего хорошего. Он был в ярости. Пренебрежительный, даже уничижительный тон Небра, который лыбился в предвкушении жестокой порки найденыша, вызвал в его душе бурю нехороших чувств. Скуманд сдерживал их лишь огромным усилием воли, как учил его Павила. «Ярость в бою не должна заглушать хладнокровный расчет», — поучал его Вайделот. «Отрешись от всего наносного, и победа не заставит себя ждать. Ненависть к врагу должна быть до боя, а в сражении она становится помехой». Примерно так же говорил и Воислав. «Представь себе, что ты один в окружении врагов. Удар может последовать с любой стороны. Поэтому выбрось из головы все лишнее, наносное. Ненависть, жажду славы и тем более страх. Мысленно представь себя скалой. Каждый удар вражеского оружия сталкивается с гранью хладного камня, которая является твой меч. Скалу невозможно повергнуть на землю, а значит, бояться тебе за свою жизнь нечего. Ты непобедим. Когда все это ты утвердишь в своей голове, то даже серьезные раны покажутся тебе царапинами, а враги медлительными, как улитки. О том, что произошло дальше, долго судачили в поселении дайнавов. Небр сразу же пошел в атаку и принялся лупить деревянным мечом по щиту Скуманда с таким рвением, будто выколачивал пыль из медвежьей шкуры, служившей ему постелью. Естественно, он хотел пройти своей деревяшкой по ребрам Скуманда, но не тут-то было. На пути самых хитрых ударов Небра неизменно вставал щит волчонка. Это несколько озадачило бывалого воина, но он не придал особого значения тому факту, что Скуманд не стремится ответить ударом на удар, только защищается. По идее, так и должно быть. Кто он, а кто этот найденыш, жреческий выкормыш? Ученик Вайделота ждал, когда Небр выдохнется. Конечно, в настоящем бою тот не стал бы кидаться на Скуманда, словно разъяренный тур. Так делали лишь Некоторые воины русов, как рассказывал Воислав, одержимые. Они не признавали ни защитного облачения, ни щитов, и шли в бой, оголенные до пояса. Обычно перед боем одержимые пили какой-то напиток, приготовленный волхвами, а затем впадали в дикую, безудержную ярость. Они наводили страх на врагов одним своим видом. Одержимые были нечувствительны к боли, потрясающе быстры, могли уклоняться даже от стрел и беспощадны. Там, где они проходили по полю сражения, оставался кровавый коридор из посеченных вражеских тел. Но вот озадаченный Небр на какое-то мгновение отступил, чтобы немного передохнуть, и тут же согнулся от боли. Тупой конец скумандова меча воткнулся ему точно в солнечное сплетение. «Волчье отродье!» — злобно взревел Небр, с трудом переводя дыхание. «Ну, ты у меня сейчас получишь!» Он ринулся на скуманда с намерением задавить его своей массой и увидел перед собой лишь желтый речной песок, которым был посыпан круг для учебных боев. Скуманд мягким, но быстрым движением ушел с его пути. Сильным и точным ударом меча подсек Небра под колени, и тот со всего размаху шлепнулся на землю. Это был редкий для дайнавов прием. В бою он практически не применялся, но последствия после него были трагическими. Клинок перерезал подколенные жилы, и противник становился беспомощным. Оставалось лишь его добить. Но обычно никто этого не делал. Зачем? От такой раны человек умирал из-за потери крови, а тот, кому все же удавалось выжить, становился безногим или хромым калекой. Скуманд встал над распростертым на земле Небром, приставил свой меч к его шее и сказал просто и буднично: «Я победил». Небра словно подкинуло вверх. Мало что соображая дикой ярости, он кинулся на Скуманда, не беспокоясь о защите. Щит Небр выпустил из рук и не стал его подбирать. И заработал мечом, как в настоящей битве, совершенно не опасаясь, что может переломить мальчику все кости. И тут народ, сбежавшийся на удивительное зрелище, дружно ахнул. Скуманд тоже отбросил в сторону свой щит. Теперь и он уже сражался по-настоящему. Гибкий, стремительный Скуманд опережал Небра благодаря своей превосходной реакции, над которой Воислав бился полгода. «Ты не должен думать над тем, как защититься и куда нанести удар», — говорил он, строго сдвинув густые темные брови. «Меч сам все сделает. Удар всегда опережает мысль. Запомни это. Пока будешь размышлять, как отразить нападение, противник может убить тебя два раза. Поэтому я и учу тебя разным стойкам и приемам, чтобы ты отработал их до совершенства и чтобы в бою за тебя думала сталь. Лупить что из силы по щиту, конечно, можно. Ты наносишь град ударов, и пусть первый, второй, третий, даже десятый удар не повергли врага, но все равно отступает. Он сбился с темпа, пошатнулся, его шлем помят, а то и вовсе сбит. Щит изрублен и уже не годен для защиты. Сам противник устал, возможно, легко ранен, и такой шанс упускать нельзя. Но впереди тебя ждет множество других врагов, а ты уже изрядно подрастратил свои силы. Одна твоя победа в сражении ничего не значит, поэтому лучше закончить бой как можно быстрее. Скуманд не стал долго играть с Небром. Отбив очередной удар, он снова сильнейшим тычком вогнал свою деревяшку ему под ребра, а когда Небр опять согнулся от боли, стремительно крутанулся и ударил его мечом плашмя по шее. Несмотря на то, что она у Небра была как у быка, бывалый воин снова упал и на этот раз потерял сознание. Рука у юного воина благодаря каждодневным упражнениям стала тяжелой. Воислав часами заставлял отрабатывать силу удара на толстом куле соломы, который к концу тренировки превращался в кучу трухи. После этого Небр старался не встречаться со Скумандом. Ни о каком наставничестве не могло идти даже речи. Небр сильно обозлился на Скуманда. Так опозорить его перед людьми селения, его, знатного витинга, ткнул физиономией в землю, словно нашкодившего щенка, приблуда неизвестно какого роду племени, волчонок, у которого молоко на губах не обсохло. В учебном бою это было невыносимо. Примечание. Витинги, витязи, профессиональные воины у ятвягов и пруссов. Обычно составляли дружину князя или вождя племени, были хорошо обучены, нередко вооружены почти таким же оружием, как и тевтонские рыцари, чаще всего воевали в конном строю. Конец примечания. А вскоре исчез Воислав. Вождь племени Ящелт был в ярости. Потерять такого ценного работника. Лучшие следопыты племени искали следы Воислава в пуще, но найти не смогли, как ни старались. Он словно в воду канул. Собственно говоря, так оно и было. Решил по здравом размышлении Скуманд. Похоже, Воислав все-таки нашел путь через болото. Конечно, до островка тропа, скрытая под водой, была хорошо знакома русу. Ну а дальше он шел по болоту, ориентируясь, скорее всего, по заметкам и вешкам. Воислав опознавал их благодаря сходству с теми, что указывали путь к островку. Скуманд скрыл от всех, что догадался, каким образом Воислав обрел свободу, если, конечно, не утонул в трясине и дошел до твердой земли. Мальчик был уверен, что рус не станет мстить дайнавам за свое незавидное положение в племени. В плен Воислава не брали. Он сам прибился к дайнавам. Никто руса не обижал. Его кормили, поили, одевали. Только оружие не давали. Скуманд считал, что это было большой ошибкой Ящелта. Такой сильный воин, как Воислав, мог очень пригодиться. Но престарелому вождю нужен был работник. Вот он и сделал Воислава прислугой. Тур появился внезапно и совершенно бесшумно. Как и предполагал Скуманд, он оказался на открытом пространстве в дальнем конце поляны. Юный охотник засидку устроил на противоположном конце Турьего пастбища с таким расчетом, чтобы зверь не наткнулся на него. Как это у Тура получилось? Не раздалось ни единого шороха, не затрещала ни одна сухая веточка под копытами животного. Скуманд так и не понял. Наверное, он слишком углубился в свои воспоминания. Юный охотник, который до этого был неподвижен, мгновенно превратился в каменное изваяние. Казалось, что он даже перестал дышать. Скуманд смотрел на животное краем глаза. Старый Галт, его наставник по охотничьим делам, говорил: «Зверь слышит не только тихий шорох твоей одежды, но чует даже запах оружия, которое ты смазываешь жиром, чтобы оно не ржавело. Да, ты тщательно протираешь нож, наконечники копий и стрел перед выходом на охоту, однако этого мало. Оружие нужно окунуть в кипящий отвар полыни и других сильно пахучих трав. Я покажу их тебе. В этом отваре нужно намочить и одежду, и им же протереть все тело. Однако главное в охоте на крупного зверя — это взгляд. Никогда не смотри на него прямо, и тем более в глаза. Уж не знаю как, но зверь улавливает взгляд человека и почти всегда убегает, прежде чем ты прицелишься или подберешься к нему на расстояние броска копья. Тур был великолепен. Такого красавца Скуманд никогда не видел. Галт учил его находить следы туров. Они подбирались к стаду очень близко, но там большей частью были коровы и телята, и всего 2-3 быка. Но они не шли ни в какое сравнение с туром-одиночкой, который вышел на поляну. Это был мощный зверь с мускулистым, стройным телом, высотой в холке около 4 локтей. Большая голова с толстой шеей была увенчана длинными острыми рогами цвета светлого янтаря, отполированным до блеска древесной листвой, которые заканчивались темными верхушками. В отличие от самок и молодых быков, имевших рыжевато-бурый окрас, тур был черный, как смоль. Лишь подбородок у него был бледно-желтый, да вдоль спины шла узкая светлая полоска. Под густой шерстью, покрывавшей все его тело, перекатывались тугие клубки мышц. Толстый хвост с кистью на конце нервно подрагивал, но из предосторожности тур им не пользовался, не хлестал себя по бокам, чтобы не шуметь. Хотя, едва он появился на поляне, на него сразу же носились лепни. Тур прислушивался и принюхивался. Он не боялся ни одного зверя в пуще, но что-то его все-таки тревожило. Так продолжалось довольно долго, пока, наконец, тур не успокоился и с отменным аппетитом принялся щипать травку. Скуманд облегченно вздохнул. Хвала Еро! Зверь его не заметил. Он осторожно поменял позу, потому что затекла левая рука и приготовился стрелять, как только бык подойдет поближе. Куда целить, он знал точно. Под левую лопатку, потому что много раз стрелял в деревянный щит, на котором Галт угольком нарисовал силуэт тура. Художества старого охотника сильно напоминали свинью с рогами, и Скуманд долго не попадал стрелой туда, куда нужно, потому как едва сдерживал смех, который рвался изнутри и мешал точно прицелиться. И тут случилось то, что никак не мог предвидеть юный охотник. Тур вдруг резко поднял свою огромную голову, прислушиваясь, и в какой-то момент Скуманду показалось, что он бросится бежать. Наверное, так оно и было. На самом деле зверь имел такое намерение, но не успел даже дернуться, потому что из зарослей вылетела сначала одна стрела, затем вторая, и пораженный точно в сердце тур, сделав несколько неверных шагов, пал неподалеку от засидки Скуманда. Юный охотник был вне себя от злости. Кто посмел отобрать у него такую знатную добычу? Ответ не заставил себя долго ждать. Из кустов выскочили трое. Увидев их, Скуманд почувствовал страх. Это были те самые дикари, о которых его предупреждали Павила и Галт. Из одежды на них были только набедренные повязки из звериных шкур. Тела они разрисовали черными и зелеными полосками, а давно, может, и никогда не чесанные черные волосы на их головах напоминали птичьи гнезда. Это сходство усиливалось еще и тем, что у каждого охотника-варвара торчали в волосах гусиные перья. У двоих по одному, а у третьего два. Похоже, он был главным, так как сразу принялся командовать. Речи дикарей Скуманд не понимал, но смысл их был ясен. Первым делом они устроили ритуальные пляски вокруг поверженного зверя. Для юного ученика Вайделота это не было в диковинку. Так поступали и охотники Дайнавов, правда, только в те дни, когда чествовали богиню охоты Девану, и ее лесных помощников, двух огромных волков, таких как та волчица, которая принесла Дайнавам Скуманда, только темно-серых. Немного поплясав, почти в полной тишине, чтобы не привлечь к себе внимание дайнавов, потому как это были их охотничьи угодья, главный из охотников дикарей подошел к туше Тура, полоснул его ножом по горлу, и в подставленную деревянную чашу хлынула густая, почти черная кровь. Когда сосуд наполнился, он отпил несколько глотков и передал его своим товарищам, которые с видимым удовольствием проделали ту же процедуру. А затем с удивительным проворством и сноровкой они начали свежевать свою добычу. Глядя на них, Скуманд ощущал, что на место страха приходит тихая ярость. Эти варвары лишили его славы. Ведь похвалиться тем, что ему удалось уполивать Тура, мог не каждый взрослый охотник. Скуманд по-прежнему старался ничем не выдать себя, потому как знал, что если его обнаружат, то долго ему не жить. Он даже не мог убежать, ведь чуткие дикари сразу же услышат его шаги, а догнать они могут кого угодно, даже оленя. Настолько быстро бегали эти варвары. И все же долго так продолжаться не могло. Дикари на какое-то время утратили бдительность при виде знатной добычи, но вскоре их способности вернуться к ним, и Скуманд совершенно не сомневался, что будет обнаружен. Нюх у варваров был поистине собачьим. Как охотник дайнавов не старался отбить все запахи с помощью травяного отвара, все равно псы их чуяли. И значит, охотники-дикари почуют. Занимаясь разделкой туши, охотники-дикари оружие поначалу держали при себе, но когда в их руках оказалось сердце животного, луки и копья были отброшены в стороны, и варвары начали жадно пожирать его, разрезая на мелкие кусочки. И в этом Скуманд не увидел ничего необычного. То же самое делали и охотники дайнавов, потому что к тому, кто съел сердце Тура, переходили его сила и бесстрашие. Заставив себя полностью успокоиться, Скуманд поднял лук и прицелился. Холодная ярость, искавшая выход, наполнила его решимостью. Он не потерпит посягательств на охотничьи угодья племени. Скуманд не промахнулся. Все три стрелы, выпущенные так быстро, что, казалось, стрелял не один человек, а трое, попали точно в цель. Двое варваров были убиты наповал, а третий, успевший шарахнуться в сторону, он услышал звук спущенной тетивы, понял Скуманд, был лишь ранен. Дикарь упал, а затем вскочил на ноги и, превозмогая боль, попытался скрыться в зарослях, но неумолимый Скуманд не дал ему такой возможности. Еще один выстрел, и длинная стрела с толстым древком и широким наконечником, предназначенная для охоты на крупного зверя, пришпилила его к стволу дерева, как бабочку. Юный стрелок из предосторожности не стал выходить на поляну, дабы убедиться, что дикари мертвы. Он опасался, что где-нибудь поблизости могут находиться их товарищи, которые прибегут на шум. Скуманд покинул свой шалашик и тенью заскользил среди вековых деревьев. Какое-то время он опасался, что наткнется на варваров, а затем, немного успокоившись, отбросил все страхи и опасения и со всех ног помчался к селению за помощью.